«Три дня назад, доктор», — продолжал Хант, — «я позвонил вам и попросил кое-что сделать для меня. Не скажете ли вы членам жюри, о чем я вас просил?» «Вы попросили меня найти пациента с точно такой же болезнью, что и у Делани», — ответил Старли. «И вы нашли такого пациента?» «Конечно. Это было нетрудно. У меня на излечении находятся 6 пациентов с точно такими же симптомами, как и у Делани». Хант повернулся к членам жюри и попросил разрешения провести небольшую демонстрацию, на которую согласился человек с точно такой же болезнью, как у Делани. Районный прокурор вскочил со своего места и начал с жаром возражать. Последовал длинный разговор между Хантом, жюри присяжных и районным прокурором. Концом этого спора было решение, что районный прокурор обследует пациента клиники доктора Стадли на предмет того, действительно ли у него тот же диагноз, что и у Делани. Кроме того, было решено пригласить медицинского эксперта для участия в эксперименте, который должен был произойти в голубой сойке. После принятия этого решения заседание суда перенесли на следующий день. На следующее утро в голубой сойке собралось приличное количество людей. Кроме жюри присяжных и судьи, там присутствовали 2 медицинских эксперта: Бус, Меддокс, Хант, районный прокурор и я. Худой, болезненного вида парень по фамилии Холман сидел в кресле на колесиках, в котором 4 года провел Делани. Хант попросил его проехать в чулан и попытаться взять отвертку из ящика с инструментами. Холман покатил кресло по коридору, сопровождаемый членами жюри и судьей. Как свидетель я имел право идти в первом ряду, так что хорошо видел все маневры инвалида. В чулане он несколько минут размышлял, как лучше всего приняться за дело, затем подкатил кресло вплотную к полке и нанес резкий удар палкой. Ящик с инструментами упал ему на бедро и свалился на пол. Но странная вещь, обе отвертки лежали у него на коленях. «Как видите», — с невинным видом произнес Хант, — «в этом нет ничего необычного. Отвертки никогда и не падали на пол». Он заставил Холмана повторить операцию 5 раз, и каждый раз отвертки оставались лежать на коленях инвалида. Я заметил смущение районного прокурора, когда он увидел, насколько многозначительными взглядами обменялись члены жюри присяжных. «Теперь на очереди эксперимент с задней стенкой», — продолжил Хант. «Вернемся в гостиную». Холман снова проехал по коридору, и все последовали за ним. «Итак, мистер Холман, сможете ли вы дотянуться до этих винтов?» — обратился Хант к инвалиду. Холман подкатил кресло к телевизору. «Это невозможно», — сказал он после нескольких безуспешных попыток. «Окей», — спокойно проговорил Хант. «А теперь представьте, что вы находитесь в крайнем отчаянии и, невзирая на боль, желаете дотянуться до этих винтов. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Сразу же, как только вы отвинтите эти 2 винта, вы примете яд». Стакан с водой был поставлен на низкий столик возле Холмана. «Итак, действуйте», — распорядился Хант. «Дотянитесь до этих винтов». Атмосфера в гостиной достигла крайней степени напряжения. Пот стекал по моему лицу, но я, наклонившись, не упускал ни единого движения сидящего в кресле человека. Все остальные следили за ним, затаив дыхание. Холман поманеврировал креслом, ставя его вблизи телевизора, затем положил руки на подлокотники кресла и приподнял свое беспомощное тело на несколько сантиметров. Он оставался в таком положении несколько секунд, а затем бросился вперед головой. Кресло от толчка откатилось назад. Прежде чем кто-либо из присутствующих успел помочь, инвалид с глухим стуком упал на пол. Полицейский бросился было к нему на помощь, но Хант остановил его. Падение причинило сильную боль Холману. Он без движения лежал возле телевизора. Хант подошел к нему и присел на корточки. — Все в порядке, мистер Холман? — спросил он с ноткой тревоги в голосе. — Да, все в порядке, — скорее прошептал, чем сказал инвалид. Затем парализованный человек начал шевелиться. Ценой больших усилий ему удалось лечь на бок. Рядом с ним лежала отвертка. Он подобрал ее и без труда отвинтил два нижних винта, тем самым сняв заднюю стенку. В таком положении это было нетрудно сделать. В то время как все присутствующие с неослабевающим интересом наблюдали за его манипуляциями, он перекатился на другой бок, протянул руку и снял стакан со столика. Выпив глоток, он уронил стакан и, подавшись вперед, упал лицом вниз на ковер. — Не двигайтесь! — воскликнул Хант и оглядел присутствующих. Затем его взгляд задержался на мне. — Мистер Риган, подойдите ближе. Я подошел и встал возле неподвижно лежащего Холмана. — Посмотрите на этого человека! Именно в таком положении вы обнаружили Делани, не так ли? Посмотрите внимательно. Да, именно в таком положении находилось тело. Этот опыт был поворотным пунктом в деле Хильды. Во второй половине дня процесс вновь начался. Но хотя районный прокурор и настаивал на вине Хильды, его уже никто не слушал. Хант посеял слишком много сомнений в умах жюри присяжных. Его заключительная речь была яркой и проникновенной. Он заявил, что ни один мужчина, ни одна женщина не сомневается в невиновности Хильды и потребовал ее немедленного освобождения. Жюри присяжных совещалось 2 часа. Без сомнения, это были самые долгие 2 часа в моей жизни. Когда присяжные вновь появились в зале, то потому, как они взглянули на Хильду, я догадался, что она свободна. Председатель жюри присяжных заявил, что они не считают Хильду виновной. Это заявление вызвало взрыв восторга у публики. Хильда стояла возле Ханта. Она была очень бледной, и потому, как часто вздымалась ее грудь, было видно, насколько она взволнована. Когда она выходила из зала суда, то даже не взглянула в мою сторону. Я бросился за ней, но потерял ее в толпе. Когда я пробивался к выходу, то случайно натолкнулся на Меддокса, который адресовал мне волчью усмешку. «Прекрасный спектакль!» — саркастически заметил он. — Ей повезло. Но в любом случае она не получит денег от нашей компании, так что победа на моей стороне. Лоусон Хант подошел к нам. — А на сей раз вы все же ошиблись, мистер Меддокс, — сказал он, и на его бледном лице был написан триумф. — Я знал, что оправдаю ее. — Ошибался? — удивился Меддокс. — Вы разыграли блестящий спектакль, но я утверждал и буду утверждать, она виновна в этом преступлении. Покинув озадаченного Ханта, Меддокс спустился по ступенькам и сел в ожидающую его машину.